Глава 11. Воскресенье, 14.02.71 года. Госпитальная улица. Я хотел ее дожать, но она не успела мне ничего рассказать. Мы подошли к булочной и наткнулись на деда Терентия. Он вышел нам навстречу с авоськой, полной всякого хлеба, батонов и булочек. «Здорово, Юнга!» — воскликнул он, увидев меня и протянув руку. Я с радостью поздоровался, а дед переключился на бабулю. «Товарищ депутат, как там с моим вопросом? Дадут нам побольше комнатенку для кружка судомоделирования?» «Я запросы написал, отправил, ждем ответа». «Спасибо, целую ручки». Тут он снова переключился на меня. «Приходи вечером. Мне альбом отдали про российский императорский флот за 1916 год. Посмотрим. До встречи, Юнга». Дед протянул мне руку, мы попрощались, и он пошел в сторону своего дома. А мы с бабушкой вошли в булочную. Помахал тетя Маша, сидевшая на кассе, и занялся изучением ассортимента в этом магазине. На стеллажах лежали буханки черного и белого хлеба, их брали сами. За плюшками, сдобами, рогаликами, печеньем и пряниками на вес шли к прилавку. Странная, конечно, система. Весь хлеб на стеллажах голый. Проверить его свежесть можно было большой вилкой, привязанной к гвоздику. Настолько привык к товару в упаковке, что постоянно ловил себя на мысли, что удивляюсь каждый раз и не могу поверить, что мы, правда, раньше жили без пакетов. Да блин, мне психологически было очень некомфортно кидать хлеб в дырявую авоську. А вот запах свежеиспеченного хлеба валил с ног. От него я тоже отвык. Вкусный, насыщенный. Почуяв его, хотелось просто взять эту буханку и откусить прямо от нее. Да, собственно, так и делал в детстве. Если посылали в магазин за хлебом, а хлеб был свежий, то домой я приносил порядком надкусанные буханки. Был в магазине еще кондитерский отдел. Вот там я задержался. Пирожные, сочники, коржики с орешками и торты. Бисквитно-кремовый с белковым кремом и сказка. Вот оно, белковый крем. Вкус детства. Мне здесь все больше нравится. Осталось только найти способ денег заработать. 2,39 за торт вроде небольшая цена, но просить все время денег у женщин как-то несерьезно. Я хоть и в теле пацана, но сознание мужика-добытчика так просто не поменяешь. Да и ни к чему. Взрослый мозг в юном возрасте — это ли не мечта? Пойду сегодня к деду Терентию альбом смотреть, посоветуюсь, где подработать можно. Бабуля взвесила сушек с маком и велела пробить мне 42 копейки. Я пошел к тете Маше. Пока стоял в очереди в кассу, подошла бабушка и сказала пробить еще 2 простых батона и буханку черного. Я впал в ступор. «Нет, сколько?» — переспросил я ее. «Ну, считай, 2 батона по 13 и черный по 16». 42 копейки, правильно? А сушки сколько были? Я пока считал, ту сумму забыл. 42 копейки за сушки, 42 за хлеб, учила меня бабуля. Как же тут сложно. Хорошо, хоть цены не меняются никогда. Постепенно все вспомню и освоюсь. А нельзя, кассирша, просто перечислить, что хочешь взять? С надеждой спросил я, а она сама посчитает. Цену ты все равно должен ей назвать. Батоны бывают разные. По 13 копеек, по 18 и по 25. Черные тоже разные. По 16 копеек, по 18. Есть еще серый хлеб, есть белый, буханка. Это просто. Успокоила она меня. Мы закупились в булочной и пошли дальше. Бабушка без конца встречала знакомых. С кем-то просто здоровалась, с кем-то останавливалась переброситься парой слов. Наконец-то мы дошли до дома Никифоровны. Бабуля уверенно вошла в калитку, я за ней. Навстречу к нам выбежал небольшой темно-коричневый песель, дружелюбно лая и радостно повизгивая. Дуар-терьер на коротких ножках Эльвиру явно знал. Он подбежал к ней, кланяясь на ходу и отчаянно виляя хвостом. Увидев меня, он так же, лая и повизгивая, подбежал ко мне, обежал вокруг и понесся обратно к бабуле. «Чопа, чопа!» — приговаривала она. На шум из дома вышла женщина, возрастная, седая, среднего роста, полноватая, неулыбчивая и строгая. «Привет, Эля, заходите», — — сказала она и кивнула мне головой. — У меня как раз пироги скоро поспеют. Вошел за Эльвирой в темные сени. Сразу захотелось включить свет. Я огляделся в поисках выключателя, нашел, пощелкал, тишина. В смысле, темнота. Тоже, что ли, лампочка перегорела? Заметив мои манипуляции, бабуля обратилась к подруге. «Есть у тебя лампа новая? Пашка починит сейчас свет». «Была где-то. Вы проходите», — ответила Никифоровна и ушла в хату. «Мы прошли в кухню. Типичная изба», — усмехнулся я про себя. «Похоже, как у нас, расположение комнат, только средняя стена была немного сдвинута в другую сторону. Здесь кухня и одна из спален были меньше, чем две комнаты на другой половине избы. Мы с бабушкой присели за стол. В хате пахло домашней выпечкой. Вскоре Никифоровна принесла лампочку, и я пошел в сени. На дворе стоял день. Положил новую лампу на подоконник. В маленькое окно проникало совсем немного света, но его хватило, чтобы при ближайшем рассмотрении заметить, что карболитовый патрон треснул. Я взял его в руку, чтобы выкрутить лампу, но патрон частично рассыпался у меня в руках, причем лампочка осталась висеть на каких-то соплях. Оставлять все как есть было нельзя. Я с усилием выкрутил лампу, окончательно доломав патрон. Куски его и старую лампу я принес на кухню и положил на стол. «Перегрелся, видимо», — сказал я, — «новый патрон нужен». Взял старую лампу, крутил-крутил, ничего не понял. Лампа как будто покрылась туманом изнутри. На цоколе была черная метка. «Патрона у меня нет», — сказала Никифоровна. «А где лампа новая?» «Я забыл про нее, пришлось встать и принести». «Сейчас чай пить будем», — сказала Никифоровна, вставая. Она унесла лампу и патрон и вернулась с тремя одинаковыми чашками и тремя блюдцами. Поставила их на стол. Эльвира принялась их расставлять, по-хозяйски взяла заварник и разлила по чашкам заварку. Тем временем Никифоровна достала из печи пироги. У меня уже давно сливки на этот запах текли. Никифоровна каждый смазала сливочным маслом, переложила в корзинку, застеленную льняной салфеткой, и торжественно поставила корзинку на стол. Мы сидели за столом и потягивали чай маленькими глотками. Пироги были еще очень горячие. Взял один и положил себе на блюдце, чтобы остывал. «Знаешь, как обидно», — продолжила разговор с бабулей Никифоровна. «У меня никого нет. Мне хапать добро не для кого. Я взяла себе одни сапоги и хожу в них четвертый год. Но сколько мне одной надо? А они же мешками несут. И все-то у них сходится». Я глянул на нее, глаза у нее были сердитые. «Ты уже на пенсии, может, хватит работать. Сама же говоришь, сколько тебе одной надо, с кем ты там воевать собралась?» «Да не собираюсь я ни с кем воевать, обидно просто. Семьи у меня нет, себе одной столько не надо. Что мне, спекуляцией заниматься, как они?» «Боже упаси, посадят еще. Помогаешь своим, и ладно». Мы еще немного посидели, думая каждый о своем. «А ваша база районного или областного подчинения?» — спросила вдруг бабушка. «Да ладно тебе, Эля!» — всполошилась Никифоровна. «Бог с ними! Говно не трогаешь, оно и не воняет!» Бабуля молча кивнула. «Я мало чего понял из услышанного, но и не особо вдавался. Ну, ворует кто-то. Везде и всегда ворует. У меня в голове сидел только один вопрос — о подработке. Ну, еще об экзаменах. Ну, о подработке больше. «Ба, а как зовут Никифоровну?» — спросил я тихонько, когда та вышла ненадолго из кухни. «Тебе зачем?» — удивилась бабуля. «Да подработку я хотел бы какую-нибудь найти на пару часов после школы. Спросить хочу, может, у них на базе что есть?» «Анна ее зовут», — также тихо ответила мне бабушка. Вернулась хозяйка, положила на стол бабулин мешок уже полный. Гречки насыпала, догадался я, и решил брать быка за рога. «Анна Никифоровна», — вежливо обратился я к ней, — «не могли бы вы мне помочь устроиться к вам на базу каким-нибудь подсобником на пару часов в день или на выходных?» Никифоровна удивленно уставилась на меня, потом взглянула на бабушку. Та небрежно пожала плечами, типа «ничего не знаю, пусть делает, что хочет». «Тебе учиться надо?» — начала отговаривать меня Никифоровна. «Чтобы начальником стать? Так одно другому не мешает?» — улыбаясь, ответил я. Как говорится, хочешь жить — умей вертеться. — Ага, только башку не сверни, — ответила Никифоровна. Я уж подумал, что это она меня так послала, а она вдруг и говорит. — Я спрошу заведующего. — Спасибо. — обрадовался ее ответу. — Я не подведу. — Не за что пока, — ответила она мне и переключила свое внимание на Эльвиру. — С ботинками помочь не могу, только сапоги есть его размера. — Какие сапоги? — заинтересовался я, представляя себе мужские зимние кожаные сапоги на молнии. — Хорошие, бурки, — ответила Никифоровна и вышла из кухни. Ждал я с нетерпением, хоть и не помнил точно, что это за модель такая. — Я их на 5 бутылок коньяка армянского выменила, — сказала она, вернувшись и с гордостью ставя на стол нечто завернутое в пеленку. — Он мне денег хотел за коньяк дать. А я ему говорю: что мне твои деньги? Вот он и принес. Размер не мой, а так бы сама носила. Никифоровна развернула пеленку и явила на свет не то сапоги, не то валенки с кожаными калошами. Где-то я такие видел. А, вспомнил. Моргунов бывалый в операции «И» в таких ходил. Я был в шоке. Даже не спросил, кто это он, который мне так удружил. Но потому, как бабушка восхищенно выдохнула, понял, что, возможно, погорячился, и к этим буркам надо присмотреться. Взял в руки правый сапог. Белый тонкий войлок был очень мягкий. Широкое голенище не сплошное, как у валенок, а сшито из нескольких кусков. Швы уплотнены кусками кожи в цвет кожи на ступне. То, что мне издали, показалось галошами. Оказалось кожаной деталью цельного сапога. Внутри оказалась белая толстая меховая подкладка. «Лямка», — гордо прокомментировала Никифоровна. Я не понял, что за лямка, но бабуля удовлетворенно подсокала языком. «Мерей», — приказала она мне. Надел сапоги. Свободные, особенно в голенище, но под загнутым верхом оказался ремешок, которым можно было затянуть сапог вокруг голенища. В целом бурки оказались удобными, а уж по сравнению с моими деревянными, вымоченными в реке ботинками на шнурках, так просто шикарными. — И сколько стоит такая прелесть? — спросила Анна. — 25 рублей давайте, хватит. — махнула рукой довольная Никифоровна. — Не буду же я на вас наживаться. — Спасибо, Ань. Бабушка была прям растрогана. Очень выручила. — Можно в них сразу пойду? — спросил ее. — Иди, конечно, — ответила бабуля, доставая деньги, четвертак и пятерку за гречку. Никифоровна выдала ей на сдачу 2 рубля мелочи и пирожков. Бабуля собрала деньги, пирожки, взяла мои старые ботинки, связав их за шнурки. Я подхватил мешок с гречкой и из синей наши сумки с мясом и хлебом. Попрощались с Никифоровной и пошли домой. Время было обеденное. Хоть мы и перекусили у Никифоровны пирожками, я почувствовал голод. Уж больно долго шли, останавливаясь все время на разговоры. Когда бабушка в очередной раз остановилась перекинуться парой слов с каким-то дедком, я почувствовал раздражение. Но вдруг услышал от него: «Что же вы, батенька, не здороваетесь?» Посмотрел на деда. «Блин, как неудобно получилось!» «Демьян Герасимович!» — воскликнул я. «Простите великодушно, не узнал вас без халата!» Демьян рассмеялся. «Бывает, бывает!» — сказал он, улыбаясь. «А самочувствие как? Вспоминается что-нибудь?» «Да вот вижу что-то или кого-то, то сразу как будто и вспоминаю», — ответил я. «Так-так», — сказал доктор, — «во вторник жду вас к себе на прием». «Конечно, сразу после школы я у вас», — заверил его. Доктор переглянулся с бабушкой и, подмигнув ей, сказал, кивая в мою сторону: «Сумконосец!» Бабуля улыбнулась и небрежно махнула рукой с моими старыми ботинками, которые несла за шнурки. Мы распрощались с доктором и пошли дальше, в сторону дома. Бурки очень порадовали. Мягкие, теплые, неказистые с виду, но такие удобные и добротные. Мы повернули с улицы Ленина к нам, и я сразу заметил Славку, отиравшегося возле нашей калитки. Увидев нас, он бросился нам навстречу. «Что случилось?» — испугался я такой прыти. «Я билеты взял на новый фильм на 3 часа», — возбужденно доложил Славка. «А вас нет и нет? Что за фильм?» «Про шпионов. Один из нас называется». «А в котором часу?» «В начале 3-го». «Поесть успею?» «Успеешь». Мы подошли втроем к дому. Я посмотрел, куда бабуля прячет ключ от навесного замка на входной двери. Собственно, она его и не особо прятала. Лежал себе тут же в щели между двумя рассохшимися досками. Хотя, если не знать, куда смотреть, то ни в жизни не найдешь. В кухне бабушка первым делом разожгла старый примус и спросила. «Славка, ты щи будешь?» «Буду», — ответил тот. Бабуля отлила в маленькую кастрюльку вчерашних щей, поставила их разогреваться на примусе и начала разбирать сумки. «И зачем мы с тобой столько обрезков набрали?» — проворчала она. «Как зачем?» — не понял я. «Сейчас по пакетикам разложим и заморозим, потом будем брать по одному и готовить». «По каким пакетикам?» — не поняла бабуля и удивленно посмотрела на меня. «Ох, опять прокололся, блин, когда я уже привыкну?» «Бумажным, бумажным!» — пробормотал я, лихорадочно подыскивая в уме альтернативу целлофану. «Нет у нас никаких бумажных пакетов. И заморозим где?» — ворчала бабуля. «Весна скоро». «Твою мать, холодильника же тоже нет. Придется до весны это все съесть», — подсказал Славка. «Придется», — подтвердила бабушка, наливая нам в миски щей и нарезая хлеб. Мы смолотили щи, поблагодарили бабулю и поспешили в кино. «Далеко идти?» — спросил друга, когда мы вышли на улицу. «Да нет», — ответил Славка. «Нам еще за Юлькой надо зайти». «Успеваем?» «Успеем». «А билет сколько стоит?» 25 копеек. Порылся на ходу в кармане. После похода по магазинам у меня образовалась кое-какая мелочь. Отсчитал 25 копеек и отдал Славке. Мы быстро дошли до дома Юльки. Славка постучал калиткой, не заходя во двор. Марта зашлась громким лаем. Через несколько минут к нам вышла Юлька. «Привет», — радостно сказала она. «Здорово», — ответили мы и направились все вместе дальше через площадь Ленина, в ту сторону, где я еще ни разу не был. Настроение было хорошим. Мы болтали о завтрашнем дне. Точнее, Юлька со Славкой обсуждали завтрашнюю контрольную, а я слушал. Расслабился как-то, все же в кино идем. Очень скоро мы подошли к зданию с колоннами. «Кино, Родина, театр», — прочел на большой вывеске. До начала сеанса оставалось еще минут 15. Мы вошли в фойе кинотеатра. Я огляделся. Интерьер был выдержан в стиле пролетарский минимализм, в смысле очень бедно. Афиши с фильмами «Бриллиантовая рука», «Вертикаль» с Высоцким и «Чингачгук. Большой змей». «Бриллиантовую руку» я прекрасно знаю. О «Вертикале» что-то слышал, а «Чингачгук» как-то вообще прошел мимо меня. Мое внимание привлекли фотографии актеров на стенах. Многих узнал, несмотря на то, что они были здесь совсем молодыми. Так интересно. Никита Михалков, Олег Янковский, Игорь Старыгин — просто пацаны. Из женщин узнал только Людмилу Гурченко, Наталью Варлей и Нонну Мордюкову. От разглядывания фотографий на стенах меня отвлек Славка. «Смотри, смотри!» — быстро проговорил он, дергая меня за рукав бушлата. Кинотеатр только что вошли Полянские, куда ж без них. И еще два парня с ними. Гоп-компания тоже увидела нас. Полянский что-то сказал, Диана громко рассмеялась. «Ну-ну». Я молча отвернулся обратно к стене разглядывать фотографии. «Юлев!» — услышал я голос Дианки с той стороны фойе. «Что, не здороваешься?» Я повернулся не спеша и сказал. «Диана, здоровались уже сегодня. Забыла?» Она не нашлась быстро, чтобы мне ответить. Брат решил выручить ее. «Тебе впадло еще раз поздороваться?» — с наездом спросил он. «Не впадло. Но зачем?» — спокойно спросил я. Теперь он не нашелся, что мне ответить. Я постоял, вопросительно глядя на него. Полянский не придумал ничего лучше, как плюнуть на пол и гордо пройти в зал. Вот неугомонные. Что они ко мне пристали? Никому до меня нет дела, а этим есть. Мы постояли немного в фойе и тоже пошли в зал. Народу собралось много. Ну, оно и понятно, воскресенье. «Славка, какой у нас ряд?» — спросила Юлька. 9-й в центре», — гордо сказал Славка. Мы стали спускаться вдоль рядов. Я не увидел в центре зала 3 свободных кресел рядом и почувствовал беспокойство. Начал отсчитывать ряды. Подойдя к 9-му ряду, увидел в центре только одно место рядом с нашей гоп-компанией. «Славка, можно взглянуть на билеты?» — попросил я. Он протянул мне небольшие талончики, на которых ручкой были вписаны ряд и место. У всех 9-й ряд, места 11, 12, 13. Я быстро посчитал головы зрителей. Свободно было только место 11. На местах 12 и 13 сидели Полянские. Они что, специально на наши места сели? Да нет, вряд ли. Откуда им знать, какие именно у нас места? Хотя... Славка, вы с Полянским вместе билеты выкупали? Спросил я в надежде понять, совпадение это, или они специально снова наезжают. Да нет, не было его. А могли они как-то узнать, на какие места у нас билеты? Понятия не имею, медленно ответил Славка, вычисляя наше кресло. Наши места заняты. Опять дуплеты выписали. По растерянному виду Славки понял, что решать проблему придется мне. «Это часто бывает?» — спросил Славку. «Бывает», — ответил он с понурым видом. «Не часто, но регулярно». «Бывает редко, но метко», — воскликнула раздосадованная Юлька. «А как обычно выходит из положения?» — уточнил я. «Откидные места видишь?» — кивнул Славка в сторону боковины ряда кресел. Вспомнил, были такие. Меньше обычного кресла, без спинки, сидеть на таком было сплошное наказание. Посмотрел на компанию Полянского. Они сидели довольные в предвкушении зрелища. Надо идти разбираться. Ряд был уже практически весь занят зрителями. Решил пока не идти туда всей толпой. «Стойте здесь. Пойду с ними поговорю», — сказал друзьям, забирая у Славки билеты. Начал пробираться к центру ряда. Полянский заметил меня и пристально наблюдал. Поймав его взгляд, я не заметил в нем ничего, кроме недоумения. Это хороший признак. Значит, эта ситуация для него такая же неожиданность, как и для меня. Протиснулся к нему и сел на единственное место рядом. «Похоже, на эти места выписаны дуплеты», — проговорил я, показывая ему свои билеты. «И что?» — с вызовом спросил он. Сбоку выглянула Диана и с интересом наблюдала за происходящим. «Да, при таких зрителях я его не подвину. Но надо в этом убедиться. Покажи свои билеты». Для начала настойчиво потребовал я. «Да на!» — показал он мне пачку билетов, предварительно взяв ее у одного из своих оруженосцев. На билетах ручкой было написано «Девятый ряд, места 12, 13, 14, 15». Следов исправлений я не заметил. «Смотри», — сказал я нейтральным тоном Полянскому, — «на места 12 и 13 эти мартышки в кассе выписали дубли. Что будем делать?» «Не мои проблемы. Я на своих местах сижу. У меня билеты есть», — заявил мне с вызовом Полянский.